Бог в помощь, братья и сестры. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы смотрите очередной выпуск программы «Православное обозрение». Мой гость сегодня – известный православный писатель Юрий Воробьевский. Здравствуй, Юрий. Вот я держу в руках твою последнюю книгу, которая называется «Черный ящик». Она вышла в этом году, и в ней, в частности, поднимается много разных вопросов, весьма таких, я бы сказал, порой нетолерантных. И это, может быть, моя самая нетолерантная книга, самая из всех. Ну да, много вопросов, о которых как-то не принято говорить. А с другой стороны, я хотел поговорить с тобой на предмет вопросов, которые приходят к нам от наших зрителей, читателей, и выяснилось, что как бы они пересекаются в значительной мере те вопросы, которые ты в книге поднимал, и те вопросы, которые к нам приходят, они таким чудесным образом по смыслу пересекаются. Вот, пожалуй, давай начнем с вопроса, связанного с тем, что в этом году праздновалось, достаточно широко отмечалось 400-летие династии Романовых, и в связи с этим в православной среде, в том числе, в очередной раз возникали вопросы, связанные с кончиной государя, с мученической кончиной семьи, с характером цареубийства. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, во-первых, вообще о значении цареубийства и о его религиозной подоплеке, потому что все-таки, насколько мне представляется, в православной среде преобладает тот взгляд, что это не было политическим убийством, что это все-таки было убийством символическим, ритуальным, имеющим религиозную подоплеку. Вот. Как ты думаешь? Твое мнение? Конечно, вне всякого сомнения. Человек вообще существо духовное, человек – это ведь дух, облеченный плотью, поэтому он и не может вести недуховной жизни. И все его глубинные, иногда даже неосознаваемые мотивации сугубо духовные. Вот представьте себе, антиправославные, антихристианские силы веками готовились к уничтожению этой самой удерживающей силы, причем эту удерживающую силу, Российскую империю, как таковую ведь осознавало не только православное сознание, но и Карл Маркс, по сути дела, писал о том же, что только Россия стоит на пути, по большому счету. Так вот, определенные мистические структуры, скажем так, веками готовились к тому, чтобы вот кульминация их победы проходила так, как положено в этой среде. То есть не просто пуля, не просто штык, а некий изощренный ритуал. Ну так все-таки, значит, убийство государя-императора, убийство его семьи, его верных слуг, оно имело какую-то символическую подоплеку. Так в чем она заключалась? Какова? Нам же все-таки пытаются это все время представить как некое, так сказать, в худшем случае, просто варварский акт политического убийства. Ну нет, конечно нет. Я глубоко убежден, что вот эти, в общем-то, это уже классика православной историософии. Эти вот каббалистические надписи на стенах, вот этот загадочный человек с черной бородой, который приехал в момент перед цареубийством, и многие другие признаки, наверное, первыми Дитерих, Соколов подняли эту тему, за что, кстати, Соколов и поплатился, очень странная смерть настигла его во Франции. Конечно, все это следы того, что люди мистически мыслящие прекрасно понимали роль русского, российского самодержавия. Это действительно проекция единый царь во Вселенной, на Земле. Это была Византийская империя, Третий Рим, это уже империя российская, И, конечно, это проекция единого Царя Небесного. Поэтому, конечно, все это, о чем мы сейчас говорим, носит сугубый богоборческий характер. Если дьявол хочет победить Бога в таком уже вот метафизическом глобальном плане, то его клевреты, которые существуют в мире людей или нет? Ну, конечно, существуют. То его клевреты осуществляют то же самое, пытаются осуществить здесь на земле. Каждый раз они на очередном этапе пытаются торжествовать окончательную победу. Но нет. А вот каков духовный смысл цареубийства, каково его значение для русской истории? Вот, неужели это только символ крушения, символ поражения, символ духовного краха, который произошел в 1917 году и внешне ознаменовался распадом православной Российской империи? Или все-таки этот какой-то есть в этом и какой-то, ну, конечно, нельзя сказать позитивный смысл, но какой-то сигнал, какой-то знак, который позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее? Господь разговаривает с нами языком знаков, знамений. Это, опять-таки, уже православная классика. В день так называемого отречения, вот такой момент, о котором спорят, но тем не менее, вот именно в этот мартовский день появляется вот эта удивительная икона державная, где Богородица держит в руках царские инсигнии. Знак того, что сама Царица Небесная берет на время власть и здесь, над Россией. И вот, конечно, в этом знаке, я считаю, намек вот, и залог нашей, как я надеюсь, будущей победы. Потому что спрашивают, это вопрос массовый, наверняка он приходит и к вам, меня об этом тоже постоянно спрашивают. Вы пишете столько о страшных вещах, как вы живете со всем этим? Как не тяжело ли вам? И исходя из того, что вы знаете, так сказать, об ужасах, которые нас окружают, которых не знает большинство других людей, являетесь ли вообще оптимистом вы? То есть, все-таки Россия воспрянет? Будет ли царство? Что будет вообще? Ну вот я всегда отвечаю на этот вопрос, говорю, что ну, каким-то, наверное, первоначально, каким-то интуитивным образом, может быть, даже не осмысляя, почему этот оптимизм существует в моем сердце, вот несмотря на то, что я знаю, что происходит, многое из того, что происходит, тем не менее, говорю, да, я с оптимизмом смотрю в будущее, как это ни странно. Потому что если такое большое количество времени, ну уж как минимум какие-то десятилетия, Господь терпит нашу трусость, наше маловерие, наше отступление и не завершает вот эту историю на такой позорной для нас ноте, значит, Он чего-то ждет. Он чего-то ждет от нас. Мы должны соответствовать. И вот опять здесь уже возникает следующий вопрос. Вот некоторые говорят, что да, все проиграно. По человеческим меркам, по рациональным меркам проиграно все. И мы можем только вот обеспечить свое личное спасение в масштабах семьи. Вот удержал ты свою семью, уже хорошо. Это действительно очень важный момент. Я действительно полностью согласен с тем, что в свое время сказал великий наш славянофил Хомяков. Он говорит, я не верю во все эти разговоры вот, о любви к народу вообще, о любви к России вообще со стороны людей, которые ну, как-то далеки от семейной, вот, от своей конкретной семейной жизни. Вот. И это очень важно, держать свою семью, держать самого себя. Но ведь, мне кажется, неправильно разделять одно и другое. Потому что если ты удержал от падения самого себя, если ты каждый день в молитве обращаешься к Богу, то Господь-то в итоге отреагирует на все это. Бог не без милости. Ну, как говорил старец Паисий, вот если мы говорим об этих всех вот тайнах мировой закулисы. Вот я сегодня уже обмолвился о том, что они уже много раз, в очередной раз сейчас, наверное, мы переживаем это время, они, ну, те, кто находится по ту сторону баррикады, они в очередной раз считают, что все, все схвачено, все в наших руках. И действительно, по рациональным параметрам это вроде бы так. Но каждый раз они, они испытывают фиаско. Ну, старец, они много раз нас хоронили уже. Старец Паисий Афонский замечательную фразу сказал. Действительно был великий прозорливец, великий святой, ну, вне всякого сомнения, хотя еще формально не канонизированный нашего времени. Он говорил: я знаю, что постоянно ими что-то готовится, но откладывается. Не Господь ли откладывает эти сроки? Но ведь импульс Господу дает человеческая воля, человеческая молитва, человеческое стояние в истине. Да, мы разрознены, а может быть, даже это и хорошо, потому что сейчас, когда собирается некая структура, она тоже становится объектом провокации, которая царит в мире. Ну, да, а вот мы распалены, и сколько нас... Ну вот пророк Илья думал, что он последний остался, а Господь ему сказал нет. Да, да, 7 тысяч верных. Да. А мы сейчас тоже не знаем. Я сейчас готовлю новую книгу, ну, у меня вот есть два таких рабочих названия, либо «Повестка от Бога», опять-таки вот опираясь на слова старца Паисия о людях, получивших особую, сокровенную в свое сердце повестку от Бога, или другое название «Потаенная Россия». Потаенная Россия, она существует. Она существует. Вот вы знаете, приезжаешь иногда вот, есть такое ощущение, что, ну да, сказано, не бойся на малое стадо. Конечно, мы в меньшинстве, но в то же время приезжаешь в новый для себя город, в новый для себя регион и узнаешь о каких-то вот, иногда даже живых, иногда недавно почивших, иногда, может быть, давно почивших, старчиках, праведниках, старицах, которые вот в наше время совершали и совершают и чудеса, и просто совершают молитвенный подвиг. И оказывается, что нас не так уж мало, что нас больше, чем там 7 или 8 тысяч. Потаенная Россия существует. Я думаю, что перед лицом апостасии не следует открывать все ее тайны, да я их и не знаю, но вот, вот людям показать для утешения, для ободрения, что она есть, мне кажется, очень важно. Хорошо, итак, вот подводя, скажем, такой промежуточный итог нашей беседы. Вот если сказать, ну я не знаю, там, одним предложением, отвечая на вопросы, значит, возможно ли возрождение традиционной православной русской державы? Да, все зависит от нас. Все зависит от нас. И вы знаете, вот почему я, опять-таки, вот, продолжая тему, которую я начал, почему я оптимистичен? Раньше это было как-то интуитивно, а сейчас я вот уловил какую-то такую закономерность. И вы знаете, как ни странно, в недрах квантовой физики, я не специалист в этих вопросах, но мне просто люди, которые в этом кое-что понимают, объяснили очень популярно. Я сейчас, наверное, там безмерно упрощая вот ситуацию, объясню. Дело в том, что существует в квантовой физике, это так уж называется последний писк науки, такие теории, связанные с тем, что когда какой-то физический процесс начинает скрупулезно измеряться, он вдруг совершенно неожиданно резко меняет свою траекторию. Как только происходит познавание, осмысление какой-то вот такой фундаментальной истины физической, мир меняется. Господь, может быть, просто щелкает человеческую самоуверенность по носу и говорит: на самом деле, вы, кажется, вы думали, что уже все? Нет, мир гораздо более сложный. И мир продолжает меняться. Так вот, мне кажется, в этом плане велика роль того, вот, чем мы отчасти занимаемся. Та дисциплина, над которой теперь уже даже стали посмеяться. Конспирология. Конспирология. Мы изучаем тайну, пытаемся поднять ее глубинные причины, глубинные основы, и тайна вынуждена отступать, искать для себя новые формы. Вот, вот то самое время, которое, может быть, о котором старец Паисий и говорит, не Господь ли откладывает эти сроки. Поэтому, мне кажется, вот в плане познавания тоже ведь спрашивают, зачем вы в этом копаетесь? Да мне неприятно в этом копаться. А вот еще тут в книжке твоей, ее значительная часть, она посвящена, казалось бы, такой же много раз исследованной теме, как революции 17-го года, Ленину, вот как бы духовной точки зрения на все эти вопросы. Так вот, скажи, пожалуйста, в последнее время как-то пытаются уже убедить нас в том, что, ну, как-то это даже и неприлично поднимать в очередной раз вопрос о вот этих сатанинских духовных основах революционных и о неких, так сказать, скажем так, духовных странностей вождей революции и прочее, прочее. Ну, вот напрямую спросим, существует ли, на твой взгляд, вот некий, вот это, некая вот эта талмудическая основа вот этой русской революции? Или это истинно русское явление? Это вот русским как бы не понравилась жизнь, они взяли ее, решили вот все развратить и поменять. Или здесь все-таки было вот это чуждое вмешательство духовных черных сил на талмудической основе? Конечно, здесь надо различать то, что порой действительно этнические русские люди сбрасывали колокола, бесчинствовали, сатанели, в прямом смысле этого слова. Я думаю, что отнюдь не, ну это просто известно, что отнюдь не мусульмане или не иудеи, например, служили матросами революционных кораблей, там крейсер «Алмаз» с его осатаневшими матросами и многое другое. Конечно, все это так. Колоссальная, кстати, роль в разложении именно вот русской массы сыграла, кстати, литература. Я с большим вот пониманием отношусь к словам Василия Васильевича Розанова, который сказал, что литература погубила Россию. Но ведь не партия, вот с одной стороны, действительно, ведь не партия же Ленина, которую толком не знал никто. Нет, и Ленина никто не знал. Это все понятно. Но, наверное, но одной русской литературы было маловато, я так полагаю, для того, чтобы разрушить Российскую империю. Да, сыграл очень важную роль именно вот для разложения, так сказать, вот нашей такой вот национальной массы. Но, конечно, как вот и сейчас. Как сейчас вот проходит любая современная революция, ну типа оранжевой революции? Кстати, вот Сергей Григорьевич Карамурза, человек, ну скажем так, таких вот прокоммунистических убеждений, ну серьезный аналитик, он как-то очень хорошо все это по полочкам разложил вот, в своих работах. Вот он четко вот проследил, как это было там, Померанцевая революция, там, революция Рос, революция и так далее, и так далее. Все эти вот милые революции. На самом деле существует некая небольшая сплоченная организованная группа людей, которая, ну скажем так, индуцирует свой, ну условно говоря, революционный психоз несколько большей группе людей. Причем это уже несколько большая активная группа людей, это, как правило, представители коренного населения. Вот. Вот эта группа выходит там на Майданы, на разные площади, и средства массовой информации, контролируемые, называют эту группу народом. От имени этот народ может даже решительно ворваться в парламент, стянуть там с трибуны старую лису Шеварнадзе. И все говорят, ну вот видите, народ, все, народ, пришел конец очередной вот этой коррумпированной власти, все это сделал народ. Вот. На самом деле, конечно, существует такой вот бродильный элемент, существует некая такая головка, которая управляет. А каков действительно духовный характер этой головки? Вот. Имеет ли что это, что здесь имеет ли нечто общее с талмудизмом? Ну, во-первых, совершенно очевидно, что, наверное, конечно, нет более страшного ненавистничества по отношению к Христу, к православию, к идее самодержавия, как в Талмуде. Не будем цитировать, хотя они мне известны, чудовищные клеветы на Спасителя, какие-то бредовые фантазии, связанные с ним. То есть, вот, конечно, источник ненависти именно таков. А почему он таков? Какую-то духовную конкуренцию чувствует вот определенная духовная сила. Вот вы знаете, иногда говорят, что вы зациклились на идее заговора, на идее мирового заговора. Это что, серьезно, что ли? А я говорю, а разве вы не видите, так сказать, архетипа этого заговора в Священном Писании? Ну, разве вы не знаете, что, ну, для начала, до конца не понимая, кто перед ним, дьявол попытался соблазнить и договориться со Спасителем. Вывел на гору и сказал, вот, ну, как всегда, наврал, конечно, вот все мое, и поклонись, это все будет твое. Спаситель, понятно, как ему ответил, но неужели дьявол потом не повторил этого предложения кому-то другому? Я думаю, повторил. Я думаю, те люди, которые и распяли Спасителя, книжники, фарисеи, первосвященники, вот эта группа элитарная, говоря современным языком, группа людей, я думаю, что она и составила заговор. И вот оттуда потянулись корни талмудизма, связанные именно с ненавистью к Спасителю. Талмуд – это ведь вообще реакция на благую весть. Талмуд – это реакция на благую весть. И вроде бы изначально все это имело вполне приемлемые и такие понятные основы, то есть некий комментарий к Ветхому Завету, ну, к Торе точнее. Потом комментарий наслаивался на комментарий, комментарий на комментарий, все это становилось все более христоненавистническим, реагируя на нужды эпохи. Причем любопытно, что ведь талмудизм, его очень важным моментом является то, что самым правильным толкованием по какому-либо вопросу, там, ну, по отношению к христианам, например, является не изречение какого-нибудь древнего, великого, всеми почитаемого мудреца. Самым правильным считается последнее изречение. То есть то, что наиболее актуально реагирует. Что наиболее конъюнктурно, да. Называя вещи своими именами. Вот да, сиюминутно. Да, да. И, кстати, отсюда, вот из этого, вот из всего этого вытекает сугубо уже такая прикладная масонская идея, которая называется «этика во времени». То, что вчера было неэтично, этично сегодня. Ну как революция, вот мы возвращаемся к революции 17-го года, как она меняла этику? Как выходили после революции, могу себе представить, в московском трамвае с синими коленками, с синими локотками девушки нагишом, поклонницы Калантай, стакан воды и все прочее. Это просто маленький штрих, но корни-то идут вот оттуда. Ну да. Этика во времени, протест против христианской нравственности. А тут тогда возникает такой вопрос, он с одной стороны уже навяз в зубах, но тем не менее он остается по-прежнему современен, на мой взгляд. Вот если иметь в виду, что конспирология – это все-таки вполне, так сказать, законная наука, это вовсе не какая-то, так сказать, никакое не шарлатанство, возникает вопрос о одном из, наверное, наиболее известных документов конспирологических, о протоколах сионских мудрецов, потому что многое из того, о чем ты говорил, оно там было описано. Вот на твой взгляд, все-таки актуален этот документ сегодня, не актуален? Вообще, каково его значение и каков его смысл? Или просто нужно вообще об этом забыть уже, типа сказать, да ладно, сколько можно говорить об одном и том же? Вот я беседовал с Александром Русановым, он долгое время работал в администрации президента, был, так сказать, чиновником и так далее. И он тут с документами в руках удивил меня тем, что он показывал о том, что на самом деле даже современные механизмы законодательные в России, они в значительной мере основаны на тех тезисах, которые озвучены в протоколах сионских мудрецов еще там, понимаете ли, больше 100 лет назад. И можно как угодно к этому относиться, но это факт. Вот говорят там, протоколы фальшивка. Ну хорошо. Но интересно, как же, кто же гениальный автор этой фальшивки, которая предсказала, по сути, развитие человечества на 120 лет вперед? Ну, кстати, я сейчас, может, тебе отвечу, вопрос на вопрос, я просто не знаю, на самом деле, так ли это. Я где-то читал, это вот ты знаешь прекрасно, что в свое время то ли голландское, то ли какое-то телевидение приезжало к преснопамятному владыке Иоанну. И с этого начали разговор, что спросили его, вот вы пишете в своих произведениях, как бы всерьез, о протоколах сионских мудрецов. Вы что, ну как бы так с некой иронией, вы что, всерьез считаете это подлинным документом? И владыка, вот им, я по крайней мере так читал, им ответил, Если бы это не было подлинным документом, вы бы сейчас туда не приехали, не задавали бы этого вопроса и так не волновались бы по этому поводу. Да, так я могу больше сказать. Вот в свое время газета «Московские новости», тогда она была одним из флагманов вот этой еврейской либеральной публицистики, специально прислала целый перечень вопросов митрополиту Иоанну, где в частности вот речь шла и о протоколах сионских мудрецов. А когда я привез ответ владыке, ответ был таков, что, собственно, вы, наверное, просто не осведомлены, фальшивка это или не фальшивка. Вот были суды, в Берне был известный суд, и там совсем другие решения приняты. А то, что, так сказать, протоколы стали основой фашизма, они все время на эту мысль наталкивают, да? Ну, так а в основе фашизма там лежали там культурологические исследования известного английского культуролога там Хьюстона Чемберлена. Чемберлена, да, и так далее, и так далее, и так далее. И они отказались это публиковать. То есть они сами же попросили владыку ответить, а я, причем еще когда я вез, я помню, ну, я прочитал то, что владыка дал, я говорю: владыка, тут они могут не поверить. И владыка сделал то, что он делал очень редко. Он завизировал каждую страницу. Не просто в конце, он обычно в конце ставил печать и подпись свою. А это тогда еще была машинопись, это был 93-й, по-моему, год, еще компьютеров никаких у нас не было. И он собственноручно завизировал каждую страницу. И я это все привез, и они, ну, напрямую они сразу не могли сказать, что мы это сейчас выкинем в мусорную корзину. Угу. Но так они это не опубликовали. И в результате это появилось только в Советской России. Только коммунисты в итоге решились опубликовать то, о чем либералы сами просили владыку ответить. Так вот, опять же, если бы так вот буквально в одной-двух фразах ответить, вот значение протоколов каково, на твой взгляд? Значение протоколов, вот как раз, это вот то самое, то самое выведение на свет тайны, которое вынуждено с этой территории света отступать вот за занавеску в тень куда-то снова. Вот. Очень многие люди, действительно, я думаю, что с помощью этого документа осознали, что происходит. Он же действительно потрясает, кто способен вчитываться в эти фразы. Ну, а что касается подлинности, ну, вот, наверное, тоже тебе это прекрасно известно, что в свое время с известным питерским ученым Бегуновым я тоже брал подробное интервью, он как раз конкретно работал в этих архивах. В этих судебных, да, он один из швейцарских немногих, архивах. Один из немногих, да, кто там был просто. Да. И вот он вот обращает внимание на то, что когда наши оппоненты говорят, что суд в Берне доказал, что это фальшивка, это правильно, но это полправды. Потому что потом был апелляционный суд в Цюрихе, который отменил это решение. И там действительно всплыли на свет поразительные факты, которые опровергают версии и, значит, того, что это третье отделение Рачковский, то, что это Нилус сам написал. То есть, на самом деле, фрагменты этих текстов, они или уже практически эти тексты целиком в законченном виде, они всплывают отнюдь ведь не просто там в памфлетах какого-нибудь там французского писателя, на которого все время ссылаются. Вот. Я думаю, что он просто был осведомлен в чем-то и цитировал, в свою очередь. Все это всплывает и в тех документах, которые третье отделение еще в конце 19 века изъяло у Ахат Гаама в Одессе, и то, что наш агент изъял в свое время в ходе конгресса, где выступал Герцль известный, так вот, что и интересно, так далее. Что интересно, еще вот часто говорят о том, что государь запретил распространение протоколов, да, то есть он сперва прочитал их и, так сказать, был поражен, а потом по результатам доклада, который Столыпин ему принес, он запретил. Но это действительно так. Ну, то есть он не запретил, но он отнесся, он поверил докладу Столыпинскому, а Столыпин на самом деле действовал, исходя из своих совершенно таких сиюминутных политических целей. Ему было нужно в рамках вот тогдашней политической жизни, так сказать, представить тех людей, которые эти протоколы государю принесли, представить их как людей некомпетентных. Но дело не в этом. Дело в том, что под конец жизни царь-мученик ведь неоднократно обращался к протоколам. И в дневниках это отмечено. Да, да. И когда революция-то началась, и когда он увидел, что она полностью соответствует тому, что он писал, он свою точку зрения изменил. И у него есть эта знаменитая запись в дневниках. Да? Читали книгу Нилуса «Протоколы масонов и евреев». И дальше идет пометка «очень современное вещь. Или да. очень своевременное чтение». Да. То есть, тут важно понимать, что это все далеко не так просто, как казалось. И еще один вопрос, который я тебе хотел задать, который у нас часто встречается, в книге твоей он не рассмотрен, но тем не менее наши читатели его часто задают. Скажи, пожалуйста, ну, очевидно для православного сознания, что без возрождения церковного, без возрождения церковного благочестия, да, так сказать, православного благолепия, вот, церковной жизни во всей ее полноте, соборности, иерархичности, невозможно ни государственное, ни национальное возрождение русского народа. Но при этом сама церковная жизнь сегодня, она исполнена многими проблемами. И мы не всегда знаем, как подступиться к решению этих проблем. В церкви существует, это ни для кого не секрет, очень мощная либеральная группировка, которая малочисленна по своему составу, но очень влиятельна и с одной стороны. С другой стороны, курс церковной политики, который проводит патриарх Кирилл, который одно время вообще считался либералами за своего, так сказать, лидера, они его считали. А он поворачивает как бы корабль церковной политики в сторону такого традиционного русского благочестия. То есть есть много проблем. Вот как бы ты мог прокомментировать эту внутрицерковную ситуацию? И насколько возможно оздоровление церковной жизни вот в ближайшей перспективе? Я бы хотел еще обратить внимание в первую очередь на то, что вот, ну, вот мы сейчас поговорили вот то-то, то-то и то-то, а все-таки во что выливается все это в нашей жизни? Вот мы сейчас, вот кто-то хорошо обратил внимание, что лет 10 назад наши замечательные православные проповедники говорили о любви. Любовь, любовь. А сейчас все больше о послушании. И вот это интересный феномен. Я вот не случайно упомянул Opus Dei и все прочее. В Opus Dei вот этот самый Искрива написал книгу, в которой есть 999, это любопытное число, постулатов. Постулат номер 617 говорит: самое главное – послушание. Что бы тебе ни сказали, и если ты вот совершая такое безмерное послушание своему руководству, тем не менее чувствуешь некое неспокойствие в сердце, это просто от твоей гордыни. Вот эта идея послушания, она так педалируется, о ней в то же время, в свое время так писал замечательно Игнатий Брянчанинов, что есть, ну, попросту говоря, что есть послушание и послушание. То есть существует еще и некое ведь рассуждение. Не, ну вот. Некритичное послушание – это основа всех сект, это известно. Секты просто не существуют без этого. А вот на самом деле что? Я просто знаю о выступлении одного известного раввина, который хвалит Opus Dei за то, что вот они так это поставили вопрос о послушании. Совершенно правильно. Потому что это как раз вот мы сегодня говорили о талмудических корнях. Опять-таки, Талмуд говорит о том, что по большому счету даже не важно, как верующий иудей верит в Бога и как он себе его представляет. Главное, чтобы слушался. Что сказали? Ну хорошо, делали. Да ладно. Ну, иудеи, пусть они там сами разбираются промеж себя. Вот опять же вопрос, который стоит перед православными христианами в России сегодня. Значит, как нам оздоровить церковную жизнь? Вот мы, народ Божий, миряне, мы не имеем в рамках церковного механизма, не организма, а в рамках церковной организации, мы не имеем власти. И это правильно, должна быть иерархическая структура церкви, ее никто не вправе ставить под сомнение. Да, без епископа нет церкви, это конечно, очевидно. Но тем не менее, значит, как-то мы можем повлиять на ситуацию? Я ответил бы опять-таки в контексте вот тех наших сегодняшних разговоров, которые уже были. Вот то, что мы это начинаем понимать, то, что мы начинаем осмыслять эти процессы, уже важно. Существует замечательная православная заповедь «Отойди от зла». Но чтобы отойти от зла, надо понять, где оно существует. Надо оценить, без всякого, вот без этого розово-очечного неофитства. Ах-ах-ах, батюшка сказал. Батюшка что, может ошибаться? Или батюшка у нас тоже святой отец, как называется в католицизме? Да. Ну, то есть, если я правильно понимаю, то первым шагом на пути оздоровления должна стать гласное, открытое, нелицеприятное обсуждение реальных проблем. То есть нельзя загонять болезнь вовнутрь. Если проблема существует, ее нельзя решить, не начав ее обсуждать и не начав открыто и публично, по-братски обсуждать пути решения этой проблемы. У нас же, я знаю как, но я с этим прекрасно и часто сталкиваюсь, я прекрасно знаю эту проблему. Скажешь там слово «масон», люди закатывают глаза. Там, кто-то лезет под стол, кто-то начинает глупо хихикать, как бы это не серьезный разговор. Ну, старец Паисий всерьез об этом говорил почему-то. А вообще, вы знаете, очень важным моментом является вот что. Вот, чтобы оценивать современное состояние, мне кажется, наше вот православное состояние, печальным, с одной стороны, моментом является то, это многих печалит и даже загоняет в какое-то уныние, что есть ощущение какого-то отката. Вот еще недавно, просто человек вот говорит, каждый, ну многие говорят, что смотри, как я раньше молился. Молился так, что не попрошу, Господь тебе даст. Ну действительно, как замечательно, какая радость была, какой был энтузиазм. И вдруг все это кончилось. Богооставленность. Ничего нет. И исчезает энтузиазм. Те люди, которые, знаете, вот скажи ему, ну ты в дороге съешь там сметанки-то. 3 года назад он тебе сметану на голову вылил. А сейчас он скажет, ну действительно, я в дороге, съест ее. Как-то так вот мелочь. Не, ну это просто... Она проникает. Без этих искушений невозможно духовное возрастание. Да. Но я к чему все это говорю? Ведь на самом деле, наверное, я просто хочу опять-таки ободрить наших братьев. Наверное, вот то, что мы сейчас переживаем, это тот вот трехсоставной путь духовного возрастания, которым, ну, наверное, наиболее ярко и четко написал ученик старца Паисия Сафроний Сахаров. Он говорил, вот существует, ну, он имел в виду монашество, но это проецируется на нашу жизнь, конечно же, нашу духовную жизнь. Первый этап – сплошные дары. Ты получаешь дары от Бога. Вот ты начал молиться, ты стал монахом, получаешь дары. Потом Господь тебя испытывает. Это может годами длиться, может быть, даже десятилетиями, вот этот процесс ощущения полной богооставленности. И это такое страшное искушение, это такой период, когда действительно, ну, падают, многие падают. Но зато, претерпев, ты получишь потом такие дары, которые не снились тебе и на первом этапе. Око не видя и ухо не слыша, как сказал апостол, да, и же приготовил Господь любящим его. Да. Вот то, что Господь. И я хотел бы сказать, братья и сестры, претерпите, потерпите. Не в том смысле потерпите, что вот тебя уже совсем там затюкали, забили, надо. Не смиряйтесь со злом. Да. Но терпите. Если... Но смиряться надо перед Богом, а если не... если от него какое-то поношение происходит. Давайте постараемся достигнуть этого духовно вожделенного третьего благодатного этапа нашего общего состояния. Я думаю, вот этот самый третий этап, о котором говорил Сафроний Сахаров, в личной духовной жизни каждого человека, спроецированный вот на все наше, ну, небольшое православное сообщество, и может стать тем самым возрождением России, о котором мы, собственно, и говорим. Вот оно. Ну, сие и буди-буди, подай, Господи. Аминь. Аминь. Духовная война, нам быть.